Александр Авгур. Аудиокниги. Александр Авгур. Красный зомби-солдат. Глава первая. Старик и море крови. По стеклу струились капельки летнего дождя. Парень стоял у окна своей комнаты и, на минуту закрыв глаза, представил, как ближайшие 20 лет его растопчет система. Он сопьется и покончит жизнь самоубийством. Хотя нет, не покончит. Он умрет от цирроза печени или от переохлаждения, когда уснет в сугробе холодной зимой после какой-нибудь пьянки. «Я такой неудачник», — еле слышно произнес Максим и открыл глаза. Пора было ехать к деду в Струзу. Еще на одни сумасшедшие выходные. Дед был стар и безумен. Он постоянно со всеми ругался и кричал, что скоро придет красный солдат и съест ваши мозги. Да, деду красный солдат мозг уже съел, похоже. Насчет этого нет сомнений. Столько-то пить, тут у любого мозги в кашу превратятся. Село Струза находилось в 12 километрах от города Рузаевка, где жил Максим. Село было основано в 1956 году. В то лето туда просто привезли военных и строителей, которые в течение 3 месяцев соорудили больше 50 небольших домиков, походивших на страшные коробки с крышей, и продуктовый магазин, который в свою очередь отчетливо походил на 2-этажную неприступную крепость. Окна были только на 2-м этаже. Да и то зарешоченные. О толщине стен могло позавидовать любое бомбоубежище. После того, как строительные работы были наспех закончены, в Струзу привезли 40 семей по парам, которые состояли исключительно из мужчины и женщины без детей. И их расселили по этим домикам. Магазин сразу же начал функционировать, и вплоть до 1989 года туда привозились продукты питания, лекарства, одежда и предметы первой необходимости без перебоев. В 1963 году в селе построили небольшой клуб культуры, который по совместительству был школой, библиотекой, местом для собрания, а после и кинотеатром. Больницы не было, так что в случае болезни сельчане лечились сами или ездили в Рузаевку. Полиция в Струзе отсутствовала, за все время не было совершено ни одного тяжкого преступления. Все вопросы решались самосудом. Максим на маршрутке доехал до окраины города и подошел к месту возле трассы на Пензу, где обычно собирались люди, которые тормозили попутные машины и за небольшую плату доезжали до 3 разных сел, в том числе и до Струзы. Парень стоял недолго, так как толпа быстро разъехалась, и он вскоре уселся на заднее сиденье красной девятки и отправился прямиком в пункт назначения – в пустеющее село. Струза практически опустела к 1989 году. Из местных жителей осталось около 20 человек, и все они были преклонного возраста. Молодежь вся разъехалась, а старики умирали по естественным причинам. Тела отвозили на кладбище в Рузаевку, и там их хоронили. Жители Струзы вели существование замкнутой общины и не любили пускать чужаков, и уж тем более отпускать своих. Максим вышел из машины, заплатил водителю и пошел по тропинке, петлявшей в лесопосадках и через 0,5 километра приводящей к селу. Он достал сигарету, помял ее, дунул в фильтр, чтобы слетел мусор от табака, чиркнул зажигалкой и с удовольствием закурил. Приятный дым немного обжег его легкие, а в голове слегка помутнело. Ведь он провел вот уже 3 часа без никотина, и новая порция дала о себе знать. Максим пошел вперед, не обращая внимания на пасмурную погоду, которая была на одной волне с его настроением. Сейчас в Струзе живет ровно 12 человек. От старых домиков осталось совсем немного и магазин. Домики постепенно сносили, так как их хозяева умирали, а землю, где они находились, выкупала какая-то московская компания, которая хотела построить на их месте то ли завод, то ли санаторий. Столичные толстосумы ожидали смерти оставшихся обитателей села, но они своим завидным здоровьем были с этим не согласны. Особенно Анатолий Михайлович Скрепкин, дед Максима, любивший совершать набеги на кабинеты бюрократов и умолял оставить Струзов в покое. А когда это не помогало, он подключал свои излюбленные угрозы о красном солдате. Он говорил, что скоро всем этим офисным крысам придет неминуемый конец, и их мозг будет съеден. Странно было бы предположить, что Анатолий Михайлович не был постоянным посетителем психиатрического отделения Рузаевской больницы. Он даже мог иметь карту постоянного клиента, если бы она там имелась. Максим пришел на первый взгляд в пустое село. Он заметил всего двух женщин, идущих вдалеке. Достал мобильный телефон, антенна была на нуле, а часы показывали 17:04. Подойдя к обветшалому дому деда, парень позвонил в дверной звонок и услышал кашель и голос старика. «Ну кто там? Я же говорил, не приходи сегодня!» «Ого, Максим, как я рад тебя видеть! Правда, жаль, что ты пришел именно сегодня!» Старик впустил внука и обнял его. Рад тебя видеть, Максимка! Ну, проходи, проходи! Сегодня вместе отпразднуем!» Парень начал вспоминать о ближайших знаменательных датах, да и у деда еще день рождения не скоро. Хотя кто знает, какие мероприятия старик придумал себе в своем сумасшедшем мире. «Бедный старик», — подумал парень. И они вместе прошли на кухню, где стол уже был накрыт. Две бутылки водки, соленья и копченая курица. Прямо праздник в глубинке. Старик достал второй стакан, и они уселись на табуреты. «Ну, как поживаешь, внук? Что нового? Как родители?» Максим начал свой рассказ, и родственники выпили по первой рюмке. Спустя два часа кухня наполнилась сигаретным дымом. Они оба опьянели, много говорили, смеялись. И, как часто бывает в подобных ситуациях, пришло время откровенной беседы. «Знаешь, Максим, почему я здесь живу? В этом богом забытом селе, от которого мало что осталось». «Не знаю, дед. Родители же звали тебя жить с нами. Ты отказывался. Бабушка давно умерла. Я сам не пойму, что ты здесь забыл». Парень затушил сигарету в стеклянной пепельнице с советским гербом на дне. А старик только закурил и продолжил. «Думаю, начну я со своей молодости. Вот раньше были времена, когда пойти в армию было гордостью. А не как у вас, молодых, лишь бы откосить волчий билет, чтобы мамка с папками купили, да и уберегли нерадивых детишек от суровых солдатских будней. А у нас, если парня не взяли в армию, то он дурак убогий. И девчонки с таким дружить не хотели. А теперь все наоборот. Ну так вот, пошел я, как и должен был, отдавать долг родине. Здоровье-то было отменным, и после службы мне предложили остаться служить дальше. Был молод, горяч, без жены, никаких обязательств, и я согласился. Только через год узнал, зачем я им был нужен». Максим слегка зевнул и закурил новую сигарету. «А нужен я был им для эксперимента. Нас там было около 100 подопытных. И вот всех привезли на огромную базу. Она находилась глубоко в лесу у черта на куличках. Туда мы добирались вначале на самолете с закрытыми иллюминаторами, а потом на вертолетах. Люди в белых халатах сказали, что этой базы не существует. Мы больше не имеем своих званий. Теперь мы просто старшие и младшие. Я как раз входил в список младших». Максим заинтересовался. И пусть дед врет, или эта история зародилась в его больном воображении, но рассказывал он складно. Старик долил рюмки и убрал обе пустые бутылки из-под водки под стол. Они выпили по последней дозе спиртного, и история продолжилась. «Именно там мы и познакомились с твоей бабкой». «Подожди», – перебил его внук. «Ты же говорил, что вы встретились с бабушкой в парке, в Рузаевке». Старик хитро улыбнулся. Разве я должен был рассказать тебе военную тайну? Хотя сейчас уже рассказываю. Ну, встретились мы с ней именно там. Дел молодой, влюбились. Ну да. Эксперимент. Еще в начале Второй мировой лучшие ученые начали разрабатывать некий вирус с названием «Красный солдат». Но только в 1955-м его все-таки изобрели и быстро начали проводить пробу на нас. Поговаривали, что таких групп, как мы, еще две. Но где находились их базы, мы не знали. Начались долгие дни заточения на базе. Правда, у нас были отдельные комнаты, которые больше смахивали на элитные тюремные камеры. Зато кормили очень хорошо. А по субботам нам даже давали бокал вина. Трапеза наша проходила в общей столовой. Большой белый ангар был уставлен столами. Принятие пищи проходили как праздники. Мы очень много болтали и смеялись. Но хватало и негативных сторон. Первые две недели людей накачивали неизвестными лекарствами, после которых тошнило и рвало. Постоянные головокружения и боли в животе подкосили многих. Но это была только первая стадия. Максим начал колебаться в неверии. То ли из-за скрытой любви к деду, то ли из-за выпитого спиртного, но рассказ все больше внушал доверие и походил на правду. И парень захотел услышать продолжение, которое не заставило себя ждать. Во время второй стадии нам начали вкалывать красного солдата. Уколы были болезненными. Но мы скоро приходили в норму, а спустя 10 минут становились сильнее. Представляешь? Сильнее, как десяток солдат. Наши физические данные увеличивались также. Высокой стала и выносливость. А боль? Мы ее совсем не чувствовали. Так, подопытных держали не больше получаса, и в это время проводили проверки состояний, там всевозможные пробы и тесты, а потом вкалывали антидот, который врачи прозвали «немец». Не знаю почему, но тогда мне это было не особо интересно. Спустя 3 месяца началась стадия номер 3. Я уже в ней не участвовал, а лишь наблюдал. Но я искренне был этому рад. Иначе бы не был бы ни твоего отца, ни тебя. Последний эксперимент провели на старших нашей группы. В центре ангара поставили большую комнату из очень прочного толстого стекла с одной дверью. И туда поместили одного старшего, зараженного красным солдатом, и 10 незараженных. А вся остальная группа, в том числе и я, и твоя бабка, стояли вокруг и наблюдали за происходящим. Это была часть нашего задания. С нами были солдаты с автоматами и ученые. Они стояли рядом и записывали что-то в блокноты. В течение часа ничего не происходило. Мужчины и женщины ходили по комнате, сидели на полу, либо просто разговаривали. А потом один из них упал и начал биться в конвульсии. Именно он и был заражен. Из его рта сочилась пена, а после какая-то темно-бурая масса. Вскоре он затих. А еще через минуту зарычал и начал подниматься на ноги. Мы, наблюдатели, переполошились. А представь, что творилось с сокамерниками старшего, который теперь больше походил на обезумевшего зверя. Его глаза покраснели, с оголенного скала текли слюни, а из глотки доносилась смесь хрипения и рычания. Люди в стеклянной комнате сошли с ума от страха, носились взад и вперед. Били кулаками по стеклу, пытаясь выбраться. Кричали, молили о помощи, но солдаты с автоматами не дали нам им помочь. Зараженный красным солдатом начал набрасываться на своих соседей с яростью, кусал их, вырывая куски мяса. Ударами ломал кости, ребра трещали, как орехи. Кровь разливалась по полу и забрызгивала прозрачные стены комнаты. А как они кричали: «Боже!» Этот крик боли и ужаса я не забуду никогда. Максим поежился. Холодок пробежал по его спине. Пьяная фантазия обрисовала стеклянную комнату с залитую кровью И ему показалось, что дед уж слишком правдоподобно и складно рассказывает, отчего парню слегка стало не по себе. «Эх, последняя сигарета!» – смачно произнес старик и закурил. «У меня еще пачка есть, хватит нам!» – ответил внук и добавил. «Ну а что было дальше?» «Дальше!» Дед затянулся, громко вздохнул и продолжил. «Дальше мы получили указание, что в случае начала Третьей мировой или другого захвата Советского Союза агрессивно настроенным противником, мы должны были заразить себя. Ну а дальше красный солдат очистит родину сам. Меня назначили старшим нашего отряда и привезли сюда. Ну а продолжение ты знаешь. Мы с твоей бабкой поселились в этом доме, женились, родили твоего отца, а потом появился и ты. Жаль, что все так заканчивается». Старик встал с табурета и начал ходить по комнате, жадно вдыхая никотиновый дым. «А как вы смогли бы себя заразить? Вот этого я не могу понять», – спросил парень, будто разочаровавшись в концовке рассказа своего деда. «А у меня есть несколько ампул кое-чего. Не зря ж меня назначили старшим, над струзой!» Весело ответил старик и засмеялся как-то с хитрецой. А после он зашел за спину Максима и просто встал, ничего не говоря. Парень вначале не придал этому значения. Но прошла минута, потом вторая, а когда истекла и третья, то Максиму стало как-то не по себе. «Дед, ты что?» В ответ молчание. «Дед, садись за стол. Что ты там делаешь?» Максим обернулся и получил резкий удар по голове. В глазах внука промелькнула яркая вспышка, и после все потемнело. Парень свалился со стула на пол, как картофельный мешок, и обмяк. Неизвестно, сколько он так провалялся, но сознание постепенно возвращалось. Голова раскалывалась, и он простонал от боли. В глазах двоилось, но парень все-таки смог разглядеть несколько пустых ампул и два вроде бы пустых шприца, валявшихся на полу. «Ну что, очнулся, внук? Прости, что так получилось, но по-другому я бы никак не осуществил задуманное. Ты бы мне захотел помешать, а родину пора очищать от всей этой дряни, которая накопилась». «Ты сошел с ума!» Выпалил парень, взглянул наверх на деда и отчетливо увидел красные круги под его глазами. «Прости меня. Минут 30 назад я вколол тебе немца. Тебе ничего не грозит. Ну а себе, красного солдата, еще через 30 минут процесс будет необратим. Да он уже необратим. Я чувствую былую удаль в своих мышцах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Старик как-то неестественно засмеялся. В его голосе была боль и печаль. Максим, с трудом опираясь на табурет, поднялся на ноги и схватил деда за воротник. Но тот отбросил парня, как собачонку. Внук свалился пластом и ударился лбом об пол. От удара бровь рассеклась, и из ранки брызнула кровь. «Прости меня, Максим, прости! Но я должен был так поступить. На столе лежат ключи от магазина. Он был построен как убежище от красного солдата. Сейчас там, наверное, грязновато и пыльно, но спастись от меня ты точно сможешь». Парень снова поднялся, и теперь он смог разглядеть еще и подсыхающую пену в уголках рта старика. Дед наговорил очень много. Теперь еще и это, неизвестно откуда взявшаяся сила, покраснение и пена. На лбу у Максима появилась холодная испарина. Думать было поздно, и мозг среагировал сам, дав импульс телу для самосохранения. Парень схватил ключи со стола и вылетел из кухни, а после и из дома. «Беги, внук, беги!» С теплом к любимому внуку прокричал старик, выходя на крыльцо и всматриваясь в темнеющую даль. На небе уже появились первые звезды. А дед убегающего парня практически превратился в монстра, в красного солдата, готового убивать всех на своем пути. Магазин находился недалеко, так что парень добежал туда быстро. Первым ключом он открыл навесной замок, а вторым большим отворил врезной. Громоздкая дверь поддалась не сразу, она открылась тяжело и медленно. Максим с трудом закрыл ее за собой и задвинул тяжелый железный засов. Внутри было темно, поэтому он достал мобильный телефон с нулевой антенной и посветил в поисках выключателя. Найдя, он включил его, и свет разлился по первому этажу магазина, освещая пустой пыльный прилавок и два старых советских холодильника, которые уже не функционировали, а были здесь чем-то вроде экспонатов никому не нужного музея. На полу валялись сколотые кирпичи, а в углу зала была дверь, за которой оказалась лестница на второй этаж. Парень поднялся и всмотрелся в зарешоченные окна. «Ничего не видно. Думаю, у деда просто еще один нервный срыв, и он... Блин, да я верю ему!» Испуганный Максим все-таки надеялся, что это еще одна выходка безумца. Сегодня он отоспится здесь, а завтра, когда дед отойдет от спиртного, с ним поговорит и уедет подальше отсюда. Назад в Рузаевку. Он включил свет и увидел столы, шкафы, лестницу на крышу и коричневый кожаный диван, накрытый большим куском прозрачной клеенки, которую он вскоре сорвал. Максим чувствовал усталость, а голова просто раскалывалась. Парень лег на диван и закрыл глаза. Перед ним промелькнул весь сегодняшний день, странный и долгий. Тяжело вздохнув, он дотронулся рукой до ранки на лбу и кончиками пальцев почувствовал запекшуюся кровь. Вскоре усталость взяла верх над страхом, и парень погрузился в беспокойный сон. Тем временем красный солдат, рыча и пуская слюни, шел на войну против десятка мирных граждан, проживающих в Струзе. Но статистика, как чаще бывает, не всегда верна. «Помогите! Откройте, мать вашу, помогите!» Максиму вначале показалось, что женские крики и удары по железной двери ему просто приснились. Но нет, он открыл глаза, прислушался, все повторилось снова. «Откройте! Да я же сдохну здесь! Помогите мне!» Парень побежал вниз и в спешке на первом этаже, споткнувшись об один из кирпичей, чуть не упал. Вовремя найдя опору, он схватился за засов, отворил его и с усилиями открыл дверь. «Наконец-то!» – заорала женщина, забегая. «Слава богу, ты открыл!» Она помогла Максиму заново затворить дверь и встала подальше, чтобы отдышаться. «Что с вами случилось? Вы ранены?» – спросил парень, увидев окровавленный укус на руке женщины лет 35. Одета она была... старые голубые джинсы, которые с левой стороны были испачканы кровью, и черную футболку с надписью «Kiss me». «Нет, блин, я только что поела мороженого. Конечно, я ранен, тупица! Здесь есть бинты или марля?» Парень слегка опешил от приказного тона, и он не сразу, но все же ответил. «Я даже не знаю. Там наверху есть шкафы. Может, в них мы что-то найдем?» «Мы?» – закричала женщина. «Ты хотел сказать «ты»! Я вообще-то могу здесь умереть от потери крови! Ну-ка, малыш, закрой свой грязный рот и поторопись!» Парень под таким напором подчинился и побежал наверх. Он быстро начал открывать шкафы, но они все оказывались пусты. Максим осмотрелся и не нашел ничего, чем можно было перетянуть рану. «Черт!» – чуть слышно произнес он, а через секунду повторил громче, переходя на крик. «Черт, черт, черт! Ну где ты там? Давай быстрей!» Послышалось снизу. «Нет, тут ничего! Вообще ничего!» Прозвучало в ответ. Парень заглянул за диван, осмотрелся еще раз. Пусто. Он начал спускаться вниз. Голова раскалывалась, а тут еще эта крикливая особа. «Что с вами?» спросил он, находясь в метре от тяжело дышащей и почему-то молчащей женщины. Она стояла к нему спиной и держалась за голову, слегка дрожа, то ли от страха, то ли от боли. «Что с вами?» Вопрос повторился. «Что с вами?» В ответ хрипящий рык и удар по лицу резко развернувшейся женщины. Максим свалился. и только сейчас увидел, что ее глаза покраснели, а изо рта потекла слюна. Она запрыгнула на него сверху и попыталась укусить, но он вовремя вцепился в ее горло рукой и рывком попытался оттолкнуть от себя. Женщина была безумна и сильна. Она махала руками, царапала лицо парня, и он, на секунду потеряв контроль, почувствовал обжигающую боль от ее зубов на плече. Здание старого магазина содрогнулось от его крика. Инстинкт выживания сработал за мгновение, и парень из последних сил все-таки вырвался, встал на ноги и попытался убежать. Женщина схватила его снова, и Максим упал. В этот раз сумасшедшая укусила его за ногу и смогла бы вырвать кусок мяса, если бы другой ногой он силой бы не ударил ее по лицу. На пару секунд ее сильные руки выпустили окровавленную плоть, но этого было достаточно, чтобы парень схватил с пола кирпич, развернулся и со злобой ударил по голове зараженной. Ее череп треснул. И от новых, не менее жестоких ударов голова превратилась в месиво. Брызги крови разлетались по сторонам, падая на пол. Растекались ручейками и впадали в большие лужицы. Максим заплакал, выбросил кирпич и лег на пол. Судорожно вытирал с лица своей задранной футболкой чужую кровь. Слезы катились из глаз, но не от боли, а от безысходности. Ведь теперь и он пополнит армию красного солдата. «Дед, ну и сволочь же ты!» — разрыдался парень. Так он и пролежал еще около 10 минут. Потом взял себя в руки и, собравшись с остатками мыслей, поднялся на ноги и стащил с мертвого тела футболку. Разорвал ее и одним лоскутом перевязал укус на ноге, а второй, сжав в комок, прижал к кровоточащему плечу. «Еще час, и красный солдат сожрет мои мозги!» — простонал парень. «Ах, дед, как же ты был прав!» Максим хотел сказать что-то еще, но не успел. В глазах потемнело, и он вновь потерял сознание. «Какой-то бред!» – пробормотал Максим, всплывая из сна. Но тут же понял, что все произошедшее было правдой. Об этом напоминала боль в правой ноге и плече. Рядом все так же лежало обезображенное, обнаженное тело женщины без футболки, которая вчера укусила его, и он должен был стать таким же безумцем, жаждущим мяса и убийств, но почему-то не стал. Он поднялся на ноги, взглянул на плечо, которое было укушено, и удивился. Рана от зубов стянулась. То же было и с его ногой. Маленькие шрамы и запекшаяся кровь. Вот и все. Антивирус, который вчера вколол ему дед, действовал. Да еще и заживлял плоть и регенерировал ее. Максим поднялся на второй этаж. Открыл окно с деревянной рамой, с облупившейся на ней белой краской. И взглянул на улицу сквозь металлическую ржавую решетку. Погода была чудесной. Теплый летний день и легкий ветерок. Но разве не повод, чтобы радоваться? Но не было счастья на душе парня, так как под окном уже собралось около 7 монстров, яростно ревущих, забрызганных кровью своих жертв и жаждущих новой плоти. Максим всмотрелся вдаль, на Рузаевку. Город находился так близко и так далеко. «А ведь там, наверное, безопасно», — произнес парень, чуть не плача от безысходности. А внизу новые адепты армии Красного Солдата рвались в бой, и даже антидот не поможет, когда тебя будут разрывать на куски. «Что же делать? Что же мне делать?» Глава вторая. Лето трупоеда. Максим смотрел вдаль на Рузаевку и не видел, как центр города горел. Постепенно клубы дыма начали подниматься к небу. Дороги были перекрыты брошенными и разбитыми машинами. Всюду кровь и трупы. Одни люди спасались бегством, а другие пытались их догнать и откусить кусок свежего человеческого мяса. Улицы превратились в кровавый муравейник. Семен Мешков бежал со всех ног. Задыхаясь, озирался по сторонам. Он спешил, и казалось, остановить его просто невозможно. На его пути возник зомби, хрипящий мужчина на вид лет 40. Семен, крепко сжимая метровый обрезок арматуры, ловко размахнулся и пробил череп мертвецу, преграждавшему путь. Зомби свалился на асфальт, а Мешков ни на секунду не остановился. Побежал дальше. У него было очень важное дело. Он спасал Марину. Грязная девочка лет 3 стояла и плакала. Она искала глазами свою маму. Увидев ее, она посеменила к ней своими маленькими ножками. Мама тоже заметила свою дочь, пустила черную слюну, зарычала и, раскрыв рот, побежала к малютке. В любой другой нормальный день Семен Мешков уже давно бы выдохся, но не сегодня. Безумие, творившееся вокруг, придавало ему сил во что бы то ни стало добраться до своей жены Марины. Последний раз, когда он с ней созванивался, пока еще его телефон ловил сеть, она находилась в квартире своей матери, и Семен надеялся, что та там и осталась. «Марина, будь дома, только будь дома!» На секунду остановившись отдышаться, подумал вслух Мешков. Молодая женщина лежала на буром асфальте, впитавшем много крови, и держала свою переломанную руку, из которой торчала кость. Она кричала и звала на помощь до тех пор, пока по ней не пробежала толпа людей в панике, ломая ее ребра, выбивая зубы, перетаптывая горло. Семен Мешков вновь остановился. Его грязный кроссовок обхватила рыдающая молодая девушка. «Помогите мне! Прошу вас, помогите!» Сквозь слезы причитала она. Мешков увидел ее обглоданные до колен ноги и совершенно ничего не почувствовал. Тем более помощь была бесполезна. Зомби-вирус уже был в крови этой девушки. Единственное, что мог бы сделать Семен, это прекратить ее страдания парой ударов арматурой по голове. Но не стал. Время утекало. Нужно было успеть найти Марину. Мужчина силой вырвал ногу из рук умирающей и вновь побежал. Двенадцатилетний Петя стоял в углу комнаты и смотрел в окно на беснующуюся толпу зомби. Он очень хотел помочь отцу, который утром привязал себя к кровати после укуса мертвяка. Петя подумал, раз зомби кусает человека и человек становится зомби, значит, будет логично, если сын укусит своего папу и отец снова станет нормальным. Мальчик так и сделал. И вот уже полчаса, как Петя стоял в углу комнаты и смотрел в окно на беснующуюся толпу, таких же, как он, и взглядом выискивал живых, чтобы полакомиться свежей плотью. Таксист сидел в своей запертой машине, которую облепили бешеные люди, бившие в стекла кулаками, царапавшие металл, ломая свои ногти, пытавшиеся прогрызть зубами стекло, но у них получалось лишь пускать черную слюну, перемешанную с кровью, которая растекалась перед глазами таксиста. Боковое стекло разбилось от натиска, и через него полезло много рук, схвативших таксиста и вытащивших его из импровизированного убежища. Мужчина кричал от боли и ужаса до тех пор, пока его не разорвали на куски. «Марина, будь дома, только будь дома! Прошу, молю, будь дома!» Семен и Марина были женаты почти 3 года. Детьми так и не обзавелись. Но Мешков все еще надеялся. Они молоды и полны сил. И никакой зомби-апокалипсис им не помешает. Никто и никогда. Здоровый накачанный мужик с сидеющей бородой, в спецодежде с надписью на спине ОМОН, отбивался от сумасшедших каннибалов автоматом, как бейсбольной битой. Патроны кончались, и силы были на исходе. Но жажда жизни удерживала бойца на ногах. Его руки были в укусах, а из разбитого носа струилась кровь, попадая на губы и затекая в рот. Вспоминая погибших друзей в Чечне, он прошептал: «Я иду к вам, братцы». После этого толпа разъяренных зомби смела его за секунду. Семен Мешков подбежал к железной двери, ведущей в подъезд. На ней не было ни домофона, ни замка с кодом. Он с легкостью ее открыл и забежал внутрь. Мать Марины жила на 4-м этаже. «Любимая, скоро мы будем вместе. Навсегда!» Задыхаясь, устало говорил Семен пустому подъезду. «Я бегу к тебе!» Из окна 3-го этажа дома напротив вылетел молодой парень и разбил себе голову. Вслед полетела женщина с криком «Женечка!». Она рухнула рядом. На их трупы накинулось сразу несколько едоков. Мешков, переведя дух, постучал в дверь с номером 68. Из квартиры послышались шаги. Кто-то подошел и посмотрел в глазок. «Марина! Мариночка, милая, открой!» – затараторил мужчина. «Это я! Твой муж! Это я! Любимый, открой мне! Впусти меня! Тут опасно!» Из-за двери прозвучал испуганный женский голос. «Семен, это ты? Тебя укусили?» «Нет, родная, со мной все в порядке. Впусти меня быстрее!» Марина открыла дверь, и ее муж влетел в квартиру именно в тот момент, когда на 1-м этаже появилось несколько живых мертвецов. Худой, светловолосый парень с оттопыренными ушами взобрался на автобусную остановку и с сарказмом выпалил. «Ха! Такое я видел в фильмах про зомби! Но теперь-то я докажу всем, чего я стою! Зомби-апокалипсис, мафака!» А после светловолосый парень, показывая по сторонам средние пальцы, начал дрыгаться в своем нелепом танце. Недолго. Оргстекло, которое было крышей остановки, треснуло, и светловолосый парень провалился по пояс вниз. Острый, как бритва, кусок стекла вспорол живот, и его кишки вывалились на бетонный пол остановки. Паренек оставался живым недолго. Марина была перепугана. Она стояла в центре комнаты и не могла сказать ни слова. «Ты одна?» – спросил Семен. В ответ молодая женщина утвердительно кивнула. «А где же твой новый хахаль? Как его там, Андрей?» Со злой усмешкой вновь задал вопрос Мешков. «Он спасает мою маму. Скоро они будут здесь!» Справившись со страхом, начала Марина. «Какого черта ты сюда приперся? Мы уже месяц в разводе, и ты обещал больше не лезть в мою жизнь!» Мужчина злобно ухмыльнулся. «Смотрю, ты совсем мне не рада. А еще недавно так клялась в вечной любви!» «Да, но ты, баран, все испортил. Как там зовут твою любовницу? Как и меня? Марина?» Мужчина схватил свою бывшую жену за горло и выкрикнул ей в лицо. «Перестань, тварь!» Она оттолкнула его, насколько смогла, и истерически завопила. «Убирайся ко всем чертям! Скоро вернется Андрей, и тогда он выбьет из тебя все дерьмо!» «Хорошо, я уйду, но... но знай, я тебя всегда любил, люблю и буду любить!» Это последнее, что сказал бывший муж. На улице седой мужчина в камуфляже без опознавательных знаков бегал взад-вперед и звал свою жену. Ее нигде не было видно. Несмотря на творящееся вокруг безумие, его лицо было хладнокровным. По нему можно было понять, что этот человек видел в своей жизни многие не менее страшные вещи. И он точно знал, как надо себя вести в подобных ситуациях. Подавить страх и не впадать в панику. Вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо. Это она, его супруга. Он хотел ее позвать, но шальная пуля стрелявших неподалеку полицейских пробила его голову. Андрей с матерью Марины забежали в подъезд. До квартиры с номером 68 пришлось пробиваться с боем. Он, размахивая топором, уложил троих зомби, прежде чем женщина, после стука, не дождавшись ответа, открыла ключом дверь. «Марина!» Только это смогла вскрикнуть ее мать, прежде чем дочь, с пробившим ее насквозь обрезком арматуры, накинулась на Андрея и выгрызла большой кусок мяса из его горла. «Марина, Мариночка, как же так?» Завопила мать, и, переставшая быть человеком дочь, повернула в ее сторону голову. В ее покрасневших глазах не было любви. За окном на небольшой площади возле памятника Ленину, рядом с перевернутой машиной, двое полицейских отстреливались от нападающих, а третий сидел на асфальте без оружия и просто плакал. «Твою же мать!» – причитал он. «Мы умрем! Мы все умрем! Леночка, Леночка, я хочу тебя увидеть! Где ты, моя хорошая?» На них надвигалось еще около сотни инфицированных. Они перешли на полубег и ускорялись настолько, насколько им позволяли их заплетающиеся ноги. У одного из полицейских почти кончились патроны и сдали нервы. Он со словами «Мужики, простите!» выстрелил себе в голову. Брызги окропили лицо напарника, который выпустил всю последнюю обойму, а потом, взяв с пола пистолет самоубийца, вышиб и себе мозги. Третий полицейский, сидевший и причитавший, тоже схватил ПМ, лишивший жизни его сослуживцев. Но отправить себя в мир иной он не смог. Просто испугался. Ему с этим помогли быстро подоспевшие зомби. Семен Мешков сидел на парапете крыши дома, где когда-то жила мать его жены. Смотрел на происходившее внизу безумие и курил, пуская колечки. В пачке осталось всего 3 сигареты. Она была почти пуста, как и его жизнь. Внезапно зазвонил телефон в кармане его брюк. Мужчина удивился, ведь в последние 4 часа не было связи вообще. Он посмотрел на экран. Звонила Марина. Вторая Марина, из-за которой жена подала на развод. «Алло?» Не зная, чего ожидать, спросил Семен. «Любимый, спаси меня, прошу, спаси!» Прокричала его любовница в трубку. Мешков будто ожил. Он был необходим своей любимой. Семен Мешков бежал со всех ног. Задыхался, озираясь по сторонам, спотыкался. Он спешил, и казалось, остановить его просто невозможно. У него было очень важное дело. Он спасал Марину. Глава 3. Сиди молча и жди. Крики монстров просто оглушали. Зомби рвались в квартиру, бились об железную дверь, пытаясь ее выломать, и добраться до 2 девушек, которые, сидя на полу в прихожей, никак не могли отдышаться. «Жан, у тебя есть кто-нибудь дома?» С дрожью в голосе спросила Зоя. «Я даже не знаю». С тяжелой одышкой ответила полная молодая женщина и, переведя дух, добавила. «Родители и муж на работе. Должны скоро прийти». И тут она заплакала, вспомнив, что привычная череда вещей была нарушена появлением толп обезумевших монстров. «Что с ними теперь?» Еще сильнее запричитала Жанна. «Успокойся, успокойся. Я уверена, с ними все в порядке, и они тоже прячутся». Пыталась поддержать ее подруга, но получилось как-то неуверенно. «Лучше давай обработаем твою руку, пока ты не истекла кровью». Полная женщина немного пришла в себя и посмотрела на свою кровоточащую правую руку. Ее укусили в подъезде, когда она пыталась открыть замок входной двери. Рана была глубокой, но кровь постепенно останавливалась. Зоя, не найдя бинтов, откопала в шкафу мужскую рубашку, разорвала ее на широкие лоскуты и забинтовала рану подруги. Потом помогла ей встать и дойти до кухни. Они сидели молча и ждали, когда вскипит чайник. Монстры перестали рваться в квартиру. «Может, они просто поняли, что бесполезно пробить железную дверь?» — спросила внезапно Жанна. «А может, просто почуяли новую жертву, до которой добраться проще?» — ответила Зоя. В любом случае воцарилась тишина, которую иногда нарушали доносившиеся издалека крики с просьбами о помощи. А иногда гремели выстрелы, как гром, заставляя вздрагивать девушек и издавать чуть слышные стоны страха. Чайник вскипел, возвестив об этом громким свистком. Зоя заварила крепкий черный чай. «Я знала, что мне воздастся за все!» Жанна внезапно впала в истерику, и слезы лились ручьем по ее пухлым щекам и падали на красную блузку, оставляя мокрые пятна ее отчаяния. Она начала кашлять и, прикрыв рот рукой, вскоре увидела на ладони темные капли, как будто кровь была смешана с грязью. «Это мне все воздалось за мои измены», — продолжила сквозь слезы полная молодая женщина. «Я изменяла Илье постоянно, а последний месяц с тремя мужчинами сразу. Вот, Зой, ты сейчас удивляешься, а я не могла ничего с собой поделать. Стыдно, ох, и стыдно мне говорить об этом. Я люблю своего мужа, но новый партнер мне нужен постоянно. Я даже не ревную Илью, просто не имею права. Я прекрасно понимаю, что если он узнает об изменах, то не простит. А я прощу, я уже заранее простила». «Даже не знаю, что тебе на это ответить», — удивленно пробубнила Зоя. «Я просто в шоке. Жан, я знаю тебя много лет, но такие подробности слышу в первый раз». «Да, очень часто мы бываем не теми, кем являемся на самом деле. И вообще...» Укушенная подруга разразилась тяжелым кашлем, и на этот раз темной крови изо рта было намного больше. «И вообще это закон справедливости. Совершил что-то хорошее, получив в 10 раз больше добра. Совершил плохое, значит, будет тебе в 10 раз хуже. Будет зло. Наверное, я скоро умру». «Ты с ума сошла?» – переполошилась Зоя. «С чего ты взяла, что умрешь? Глупость какая. Мне и так страшно. Вокруг творится черти что, а ты... А ты тут еще меня пугаешь». «Но меня укусили». «Ну и что? Да людей бешеные собаки кусают, и ничего, живут себе в кайф». «Но меня же укусили мертвые психи, прямо как из ужастика по телеку, я такое в кино видела», — повысила голос Жанна. Зоя хотела что-то ответить, но не смогла. На кухне воцарилась тишина. Они просто продолжали нервно пить чай. 27-летние подруги погрузились в свои мысли, и каждая из них боялась и не знала, что делать. Вдруг Жанна рухнула со стула и распласталась на полу всем своим пухлым телом. Подруга испуганно бросилась к ней и попыталась привести ее в чувство, но все было напрасно. Пульс не прощупывался, и казалось, что случилось самое страшное. «О боже, Жанна, не оставляй меня, ты не можешь этого сделать», — запричитала Зоя сквозь слезы, тряся за плечи подругу. Еще минуту, и девушка, закрыв лицо руками, зарыдала. Она начала вспоминать историю, много раз рассказанную подругой, которая и так натерпелась многого в этой короткой жизни. Жанна всегда верила в высшие силы, ведь они постоянно влияли на ее жизнь. Уже тогда, когда ей было всего 6 лет, они вошли в ее судьбу и кардинально ее изменили. Она росла крепким, веселым и жизнерадостным ребенком, но вдруг у нее парализовало отца. Перед смертью он пролежал прикованный к кровати меньше месяца в тяжелых муках. Девочка замкнулась в себе, она перестала разговаривать. Ее не взяли в 6-летку. Но и в садике тоже не оставили, и пока мать находилась на работе, с ней сидела ее бабушка. К Кто-то посоветовал съездить в соседний город, в Саранск, где жила женщина, способная молитвами лечить болезни и изгонять зло из человека. Хоть мать Жанны не особо в это верила, но, видя, как угасает жизнь в ее дочери, все же решилась на эксперимент. Старушка тихо разговаривала с матерью Жанны, а после и с самой девочкой, спрашивая ее о жизни и о том, верит ли она в Бога. После получаса нашептывания молитвы старушка сказала: «Внученька, запомни три главные вещи, которые повлияют на твою жизнь. Первое. Мужчина со шрамом на лице причинит тебе много боли. Второе. Женщина в красном заставит тебя плакать. И третье, самое главное, твой свет померкнет в молодости. Тебя погубит твоя лучшая подруга в одно ужасное лето и отнимет все, что у тебя есть». Мать девочки слова испугали, но вскоре Жанна вновь стала жизнерадостным ребенком. Она играла на улице и уже ничего не напоминала о болезни. Когда Жанна училась в третьем классе, ее мать, уставшая от одиночества, нашла себе мужчину, и очень скоро он перебрался жить к ним. Женщина была еще молода, всего 30 с небольшим, но найти спутника жизни, который бы принял ее, да еще и с ребенком, оказалось сложно. Но тут появился Олег. Он был уже в разводе и недавно вышел из тюрьмы. Но матери девочки он показался милым, и этого было достаточно. Вскоре отчим начал пить, устраивать дома скандалы. Пропадать на несколько дней, потом появляться и бить жену и приемную дочь. Жанна часто появлялась в школе с синяками, и одноклассники дразнили ее за это. Зоя училась в той же школе и видела, как за год девочка очень изменилась. Вновь стала тихой и подавленной. Она редко появлялась на уроках, а успеваемость оставляла желать лучшего. Однажды Зоя видела, как в школу пришла мать Жанны. Ее вызвали к директору. Она была пьяна. За год проживания с Олегом женщина пристрастилась к спиртному. Ее уволили с работы, и жизнь дочери становилась все хуже и хуже. Но самого главного не знал никто. Олег часто и с особой жестокостью насиловал Жанну, когда они оставались одни. Девочка жаловалась матери, но та ей не верила, а только начинала кричать, грязно ругаться. А после они напивались с Олегом и засыпали прямо за столом. Когда затравленная девочка подросла, наступил момент, когда она не выдержала и после очередного изнасилования, взяв кухонный нож, ударила им по лицу отчима. От ужасной боли мужчина завопил, как зверь. Все это услышали соседи и вызвали полицию. Был скандал и неделя ругани. Но мать Жанна продолжала жить с Олегом, а дочка переехала к бабушке. Все тогда вспомнили о пророчестве старой знахарки, ведь мужчина со шрамом на лице и вправду причинил ей много боли. Еще год спустя Олег, слетевший с катушек от алкоголя, зарезал мать Жанны. Его посадили второй раз и уже надолго. На похоронах дочь, обезумев от горя, рыдала, как сумасшедшая, и даже потеряла сознание, упав на гроб, где лежало тело ее матери в красном платье. Потом девочка выросла, нашла хорошего преданного мужчину, вышла за него замуж, начала жить с ним и с его родителями, устроилась на престижную работу, и все начало налаживаться, если не считать измен. А вот теперь Жанна лежит тут на полу, и, наверное, правда, для нее свет померк. «Но я же не сделала тебе зла!» Сквозь слезы, глядя на подругу, закричала Зоя. «Я не виновата, что так получилось. Бог видит, что я не убивала тебя и не забирала ничего. В этом история...» Внезапно рука Жанны дернулась, оборвав слова подруги, которая тут же потеряла дар речи. От неожиданности. «Жан, ты жива?» С дрожью в голосе спросила Зоя. В ее голосе смешался страх и радость. В ответ прозвучал какой-то болезненный, нечеловеческий хрип и рычание. Зоя насторожилась. Привстав, она слегка попятилась назад. Ее рука натолкнулась на ручку сковородки, случайно опрокинула ее на пол, и под ногами разлетелась жареная картошка. В это время Жанна медленно поднялась на ноги, направила свой уже нечеловеческий взгляд на застывшую бывшую подругу. «Жанна, ты жива?» – с трудом спросила Зоя. «С тобой все в порядке?» В ответ все то же рычание, и то, что стало монстром, набросилось на беззащитную девушку, схватив ее за горло холодными руками. Жертва начала извиваться в надежде вдохнуть и отшвырнуть нападающую, но никак не получалось. Борьба усугубилась тем, что Жанна постоянно пыталась укусить Зою, но каждый раз той удавалось чудом увернуться и крепко держать за горло противника. В голове Зои выключился рубильник, отвечающий за мораль и человечность, а взамен проснулся инстинкт животного – выживает сильнейший. Она собрала оставшиеся силы и, отбросив монстра от себя, схватила с пола сковородку и с размахом бейсболиста врезала по голове Жанне. Но та, на мгновение остановившись, вновь рванула на жертву. Рука Зои схватила нож, и за мгновение перевес сил кардинально изменился. Острое лезвие полностью вошло в глаз обезумевшей Жанны. Кровь вперемешку с черной жижей хлынула фонтаном. Полная молодая женщина рухнула на пол замертво. Теперь уже точно. Спустя час Зоя все еще продолжала сидеть рядом с трупом бывшей подруги, нервно вздрагивая и до конца не понимая, что же все-таки произошло. За окном темнело и стало совсем тихо, будто все живое вымерло и затаилось, выжидая. Девушка включила свет и, пройдя в комнату, занавесила шторы, надеясь, что никто ее не заметит. Только сейчас она сообразила включить телевизор. Там обязательно должны были быть какие-то новости. Пульт она нашла на диване под мягкой игрушкой Жанны. Она одним кликом включила телевизор и нажала кнопку с цифрой 1. Как раз шли новости, и на экране показывали ужасную бурю. Ветер ломал деревья и вырывал антенны с крыш домов. Бил стекла, а женщина-диктор сообщала, что в Республику Мордовия пришли небывалые климатические изменения. Оборвана вся связь. Диктор посоветовала не посещать республику в ближайшие дни, а также не стоит беспокоиться за своих родственников, так как уже началась спасательная операция, и с людьми все будет хорошо. Да и погодные условия в ближайшие часы улучшатся. «Вранье!» Вновь поддавшись слезам, проскулила Зоя. «Все вранье! Какие же вы лжецы!» Глава 4. Философский кремень. Утро было тихим и очень холодным. Ветер пронизывал Максима до костей, и казалось, что только он остался за жителя в этом опустевшем селе. Чувствовался неминуемый приход осени. Тепло августа исчезло так же быстро, как человечность в инфицированных людях. Солнце вяло освещало старые домики с выломанными дверьми и кое-где заляпанными кровью. Здесь кто-то убивал, а кто-то был убит. Но ни тех, ни других не было видно. Максим Скрепкин лежал на крыше бывшего магазина, а ныне его убежище и тюрьмы по совместительству, изредка выглядывая из парапета в поисках живых мертвецов. Но вокруг никого не было. «Наверное, монстры решили покинуть Струзу в поисках свежего мяса. Рузаевка же всего лишь в 12 километрах», — сказал Максим. Голова раскалывалась от боли. Вариантов причин было много. Она могла болеть от удара деда или от драки с обезумевшей женщиной. А может, просто всему виной алкоголь. Хотя в 23 года люди редко страдают похмельем. «Так-так-так, уродцы», — прошептал Максим с легкой улыбкой. «В Рузаевке есть полиция. У полиции есть оружие. Оружие убивает. Капец вам, мудачки!» У парня пересохло горло. Ужасно хотелось пить. Он представил, как вернется домой, встретит родителей, и все снова пойдет своим чередом. Полиция и военные обязательно уничтожат монстров, и вирус из прошлого будет повержен. Все развивается. На дворе 21 век, и отголоски Советского Союза обречены на вымирание. Это судьба. Хотя она порой выкидывает странные шутки. «Пора что-то делать», – пробурчал себе под нос Скрепкин. «Пора возвращаться». Он спустился вниз, сжав ключи в почти зажившей руке, еще раз прокрутил план действий и после, облизнув сухие губы в предвкушении воды, вышел из магазина, озираясь по сторонам, как загнанное животное. Дверь он решил закрыть на один оборот для того, чтобы это место не было облюбовано тварями, и если придется бежать назад, она легко открылась. Пригнувшись и нервно смотря по сторонам, Максим добежал до ближайшего домика и заглянул за открытую дверь. Тихо. Пройдя на кухню, он взял из стоявшей на столе тарелки котлету и быстро съел. Потом, найдя ножи, выбрал себе два. Один самый маленький спрятал в карман, а второй большой, для мяса, он крепко сжал в ладони. Наконец-то, добравшись до воды, большими глотками выпил две кружки. Находился он в домике не больше получаса, все время вслушиваясь, нет ли кого поблизости, и постоянно радуясь тишине, как ребенок, новой игрушке или сладости. «Судьба», — сказал парень, — «это судьба». Еще через 30 минут Максим вышел на трассу, ведущую прямиком в Рузаевку. Ему показалось, что все вокруг исчезли. Лишь одинокая машина дымилась на обочине вдали. Он решил просто идти к ней. Все равно было по пути в город. С нервной нерешительностью он продолжал смотреть по сторонам, вновь и вновь бубня себе под нос. «Это судьба». У каждого она своя. У Скрепкина она была в том, чтобы выжить, прийти в Рузаевку и рассказать, как все это началось. По крайней мере, парень хотел в это верить. Вообще, судьба – штука сложная. Максим по этому поводу вспомнил историю, которая произошла прошлым летом и облетела все газеты Республики Мордовия. О ней не говорили только немые. Один из центральных каналов даже снял об этом репортаж. Она началась одним жарким днем. Елена Михайла за всю свою жизнь не видела ничего хорошего. Муж-алкаш, сын-двоечник и работа, с которой ее уволили 2 месяца назад. В тот день ей надо было ехать на собеседование в Саранск по поводу трудоустройства. А у нее ужасно болел живот. Скорее всего, женщина отравилась едой за ужином, но так и не могла понять, чем именно. Вот так всегда, когда вроде бы жизнь налаживалась, появлялись новые проблемы, которые ставили крест на планах. Она взяла билет на автовокзале, села в автобус и поняла, что не дотянет до конечной станции, потому что в животе началась буря. Елене Михайловне срочно нужно было в туалет, но автобус уже отправился. Женщину трясло, а на лбу выступила испарина. Она подумала, что если провести конкурс неудачников, то первое место, несомненно, достанется ей. Автобус ехал уже 20 минут, а живот не унимался. Она подошла к водителю и попросила остановиться. Ее вид был хорошим подтверждением того, что это надо сделать прямо сейчас. Спустя некоторое время автобус притормозил на остановке, которая находилась в лесопосадках, вблизи от дачных участков. В автобус вошла странная пара – усталый мужчина и женщина с грустными глазами. Их лица слегка опухли, видимо, от тяжелого похмелья, и от них разило спиртным. Елена Михайловна выбежала и очень быстро направилась в посадки. Живот крутило все сильнее, но она не могла найти подходящего места. И вдруг увидела девочку. Маленькую, лет 6. Она была подвешена за горло старой грязной тряпкой к невысокой ветке. Лицо девочки побледнело, но сама она еще была жива. Ее маленькие ручки пытались держаться за веревку, а ножки в синих сандаликах слегка касались земли. Она болталась, пытаясь устоять на носочках. Елена Михайловна побежала к ней со слезами на глазах, взяла на руки и вытащила головку малышки из петли. Живот уже не болел. Не было даже намека на это. В голове женщины промелькнула мысль. «Так может, это мой смысл жизни? Это мое предназначение? Пустые и бессмысленные годы, которые должны были привести к спасению маленького ребенка?» Она на руках принесла девочку в автобус и начала сбивчиво рассказывать о случившемся. Люди собирались вокруг бедной малышки, которая немного начала приходить в себя. Здоровый подкачанный мужчина в желтой футболке посадил ребенка на сиденье и дал ей попить бутылку колы. Девочка с трудом сделала несколько глотков, потом привстала и посмотрела на окружавших людей. Увидев недавно севшую в автобус хмельную пару, маленькая слабая малышка заплакала и с трудом произнесла: «Мама, папа, за что вы хотели меня убить?» Здоровяк в желтой футболке вскочил и первый начал бить пьяного незнакомца. Максим слышал несколько окончаний этой истории, но ни в одну из них он особо не верил, так как считал, что из любого случая, причем чуть-чуть необычного, люди готовы раздувать мыльный пузырь. В итоге лишенный правды на 90%. Скрепкин прошел почти полностью сгоревшую, но еще дымящуюся машину. На трассе было все так же пусто, а в душе одиноко. Зато Рузаевка была все ближе и ближе. Одиноко было еще двум людям – Зое Летовой, сидевшей перед телевизором в квартире с мертвой подругой, и человеку по прозвищу Философ. В человеке по кличке Философ еще в раннем детстве поселилось чувство искренней нелюбви к окружающим людям. И вынужденное одиночество было неким спасением от этих кишащих, копошащихся в своих бытовых проблемах людишек. Но именно такого одиночества он не ожидал. Сказать, что он ужаснулся, нельзя. Скорее почувствовал что-то вроде удивления. Он в первый раз удивился тому, что одинок. Просыпался он долго и с трудом. Глаза слегка открывались и тут же закрывались, подобно двери с жестким доводчиком. Два выходных, тяжелые попойки для человека, который почти не употребляет спиртного, были чем-то вроде Армагеддона. Философ повернулся в кровать и обнял свою подругу, с ней он познакомился около недели назад, и они вместе последние три дня проверяли на прочность не только кровать, но и себя, заливая желудки водкой и пивом. Все это время они провели в квартире философа. И вот теперь, проснувшись с похмелья днем, философ почувствовал, что тело его подруги было холодным. Это не вызвало испуга, но удивление сковало покрепче страха. Ее стеклянные глаза смотрели не на мужчину, а будто бы сквозь него. Губы подруги были слегка приоткрыты. Она не дышала. «Интересно, ей было больно?» – спросил чуть слышно мужчину у тишины. Он встал и прошел на кухню, где лежали его сигареты и оставленная вчера бутылка пива. Закурив и вдохнув первые три тяжки никотинового дыма, философ открыл бутылку и практически сразу опустошил ее. «Что мне делать?» – спросил он у пустоты. «Так, первый звонок будет в скорую помощь. Так, интересно, а что случилось? Может, сердечный приступ?» Мужчина закурил третью сигарету, прекрасно понимая, что уже насытился никотином, но ничего не мог с собой поделать. Пепел падал на пол и рассыпался, как и его мысли. Надо было делать первый звонок. Этот тяжелый звонок, во время которого язык будет заплетаться, а может и пропадет дар речи. Но его опасения не оправдались. С домашнего телефона он не смог дозвониться ни в скорую, ни до своих знакомых, ни до полиции. С сотовым было то же самое. Вместо друзей, родственников и знакомых из динамиков отвечали или длинные гудки ожидания, или абонент находится вне зоны действия сети. За окном светило холодное солнце, и прошло уже достаточно времени. Часы показывали 16:30. Почти вечер. Философ надел джинсы и футболку и босиком вышел в подъезд. Постучался к соседям, но, видимо, они были заняты своими незримыми делами и не открывали. Мужчина начал долбить в дверь со всей силы ногой. Тишина. Кругом тишина. Философ вернулся к себе в квартиру, быстро обулся и выбежал на улицу, совсем позабыв про ключ от домофона. Но это, в ту минуту, его не сильно заботило. Рядом с железной дверью подъезда лежало тело дворника в желтой спецовке. Она была заляпана кровью, а чуть дальше на асфальте тело Вадима Сизова из соседнего подъезда и его 8-летнего сына. Вадиму было чуть за 40, и философ не особо ладил с ним, потому что Сизов любил докучать своими скучными и долгими рассказами обо всем подряд. А теперь он лежал на боку с распахнутыми стеклянными глазами и искривленным ртом. А рядом его сын, лицом в луже, уже запекшейся крови. Вероятнее всего, на них напал какой-то зверь, явно крупных размеров. Вся эта картина мужчину очень удивила. Он практически забыл на время про подругу и про цель отыскать работающий телефон или людей, способных помочь. Вот черт! Не смог сдержать он в себе поток мыслей, пролетающих со скоростью пули. Вот дела! Дул холодный ветер. Конец лета в этом году выдался странным. Природа удивляла каждый день то прохладой, то жарой. Философ подумал, что нужно кого-то скорее найти и рассказать о случившемся. Пройдя немного по дорожке к другому дому, он обнаружил еще несколько тел. Одно из них было ничем иным, как Дарьей Петровой, пенсионеркой с его улицы. Если вам нужно было узнать новые сплетни двора, города или целой страны, то нужно было обращаться именно к ней. Философ, кстати, давно подозревал, что она и о нем говорит не самые приятные вещи. В этот момент он улыбнулся и сам этому удивился. Что-то блеснуло в глубине его сознания саркастической ухмылкой. Чем дальше философ проходил по улице, тем больше тел обнаруживалось. Их застывшие лица были искажены болью, везде зияли рваные раны, всюду была кровь. «Что, твою мать, случилось с этими людьми? И кто на них напал?» «Все могло произойти вчера или ночью, когда я был в отключке, а может и позавчера?» «Голова раскалывается, ох, не стоило нам так напиваться!» Мужчина, наверное, в первый раз в жизни почувствовал себя исключительным. Ему действительно повезло выжить. Еще бы, в свои 39 лет он не накопил и не приобрел практически ничего. Вот и квартиру он только снимал. Плохо общался с людьми, редко шел на контакт. Так что, наверное, Бог, если он есть, не особо желал его спасения. Философ был бесполезным звеном системы, хотя и ему когда-то должно было повезти. По-крупному. Наверное, именно сейчас. Мужчина громко закричал. «Эй, есть кто живой? Живой! Есть кто живой?» На это ответила лишь тишина. Птицы почему-то не пели, собаки не лаяли. И лишь ветер обдувал лицо и шевелил блеклые зеленые листочки на деревьях. Он захотел перекусить и пошел домой, но не смог войти в подъезд. Ключа от домофона не было. «Что же делать не совсем нормальному человеку в совсем ненормальном мире, когда он захотел поесть? Просто поесть!» – подумал он. Философ взял небольшой камень и метко бросил его в окна балкона Семеновых, находившегося на первом этаже. Стекло звонко разбилось, и осколки посыпались вниз. Ему не составило труда дотянуться до окна и влезть в него. Дверь балкона выходила на кухню, куда мужчина и попал. Первым делом он открыл холодильник, съел холодный кусок недоеденной пиццы и запил колой. Потом прошел в спальню, где на кровати лежали Семеновы. Голая, молодая, семейная пара. Ночи были жаркими, и одеяло им явно было не нужно. Света была красивой. Когда-то. И если бы не ее дурной характер, то она могла бы стать самой популярной женщиной района. Но она частенько устраивала скандалы, поэтому, невзирая на красоту, люди ее не любили. Почему? Когда-то. Просто сейчас она лежала почти без головы. Кто-то ее отстрелил. Так же, как и ее мужу. Об этом свидетельствовали капли крови, которые забрызгали стены. А лужи на полу дорисовывали всю эту страшную картину. «Что за хрень? Что тут происходит? Почему я ничего не слышал?» Начал говорить мужчина, переходя на крик. Но скоро осекся. «А, ну да, я же был в хлам пьяный». Философ открыл изнутри квартиры дверь и вышел в подъезд. Поднялся на второй этаж и зашел в свою незапертую квартиру. Он долго сидел на кухне, ел сделанные на скорую руку бутерброды, на вкус напоминающие бумагу. Он думал. Долго. И за окном появилась вечерняя заря. «Что мне теперь делать? Связи нет, телек, как мне кажется, стопудово не работает», — начал он размышлять вслух. «Я уверен, что все мертвы, по крайней мере, в нашем районе. Зато на работе не придется приносить извинения за сегодняшний прогул». Мужчина ухмыльнулся, все это казалось ему забавным. Он представил своего крикливого начальника, который сейчас мирно спит. Например, с отстреленной головой. «Так что же мне делать теперь?» Он вскочил от пришедшей ему на ум мысли. «Интернет! Вот что сейчас уж точно работает! И там по-любому есть те, кто сможет сказать, в чем дело!» Философ включил ноутбук, установил соединение с интернетом и первым делом забрался на сайт ВКонтакте. Ему показалось странным, что из 127 друзей в онлайне была только одна его знакомая – Зоя Летова. «Ох, Летова, хорошо, что ты жива!» – воскликнул мужчина и написал ей. «Привет! Ты знаешь, что происходит?» Ожидая скорого ответа, он просидел около 10 минут. Вообще, Летову философ первый раз встретил в кафе, в окружении своих знакомых и ее подруги явно легкого поведения. «Как же ее звали? Вроде Жанна». Пробурчав это себе под нос, мужчина увидел новое сообщение. «Помоги мне! Помоги мне, пожалуйста! Я сейчас на Солнечной улице, помоги мне!» Дальше точный адрес. Это было близко. Пальцы быстрыми ударами по клавишам набрали ответ. «Жди, скоро буду». Мужчина наспех переоделся и вышел. Улица, как и прежде, была пуста, и он решил ускорить шаг. Поэтому добрался до дома, где была Летова, за 5 минут. Он набрал номер квартиры на домофоне и услышал испуганный голос девушки. «Это ты?» «Да, открой». Дверь открылась, и философ закричал. «Твою же мать!» Глава 5. Безнадега. Зоя слегка приоткрыла дверь и услышала крики философа и рычание монстров. Она, совсем позабыв про страх, схватила сковородку и выбежала в подъезд на помощь. Максим Скрепкин, сжимая в руке бейсбольную биту, шел по окраине Рузаевки, смотрел по сторонам, выискивая хотя бы намек на живых. «Твою же мать!» – послышалось вдалеке, а может, просто показалось. «Твою же мать, ах вы ублюдки!» – прозвучало снова. Парень рванул с места и побежал на голос. Летова изо всех сил била по головам зомби, облепивших философа. Кто-то еще забежал в не успевшую закрыться дверь подъезда с бейсбольной битой. Перевес сил оказался на стороне живых. Вскоре 5 мертвецов в подъезде стали по-настоящему мертвыми. Максим помог Зое дотащить окровавленного, искусанного философа до квартиры. Девушка заперла замок, а парень подтащил кресло, чтобы подпереть дверь. Потом Скрепкин с криком: «Долго объяснять! Просто заткнитесь оба и не с места!» Подполз к лежащему мужчине и силой укусил себя за руку. Потекла кровь, и ей он напоил философа. Прошло больше часа. Зоя уже перестала плакать. Она пила крепкий кофе, сидя на стуле и слушала историю стоявшего у окна Скрепкина. Философ тоже слушал, но лежа на полу. Его ноги и руки были связаны. Мера предосторожности. Он мог превратиться в красного солдата, но этого не случилось. «Ну, а дальше вы и сами все знаете», — заканчивал свою долгую историю Максим. «Твоего друга пора отвязывать. Моя кровь помогла ему не обратиться в зомби. Немец действует. Во мне есть антидот. Надеюсь, достаточно». «Какой же твой дед изверг!» — Сказав это, Зоя сквозь накатившие слезы начала отвязывать Андрея, больше известного по кличке Философ. Утром следующего дня трое выживших готовились к долгому путешествию. Они собирались найти машину, погрузить в нее продукты, нужные вещи и добраться до Саранска. Только там они могли бы найти безопасное убежище. «Ну все, я готов», – с улыбкой сказал Андрей. Его раны почти затянулись. Это было чудо регенерации. О таком он мог только мечтать. «Давайте, мальчики, с Богом», – громко сказала Зоя, и все трое с сумками и рюкзаком вышли из квартиры. Улица была пуста, если не считать трупы, которые валялись и, подгнивая, источали уже уловимую вонь. Ни одного живого и намека на монстров. Машин было много, оставалось только выбрать и завести одну из них на выбор. Внезапно прозвучал выстрел. Летово упало на асфальт. Мужчины ничего не поняли, и после второго хлопка рухнул Максим. Андрей додумался побежать в поисках укрытия, но через 10 метров его подкосила автоматная очередь. Скрепкин потрогал рукой горящий от боли живот. Именно туда попали пули. Крови было много. В глазах помутнело. С трудом он увидел приближавшихся солдат с оружием. Один из них говорил по рации. «База, мы засекли еще троих. Зачистка прошла успешно». Сквозь шипение в рации ответили. «Вас понял. Убедитесь, что они мертвы, и продолжайте зачистку». «Вас понял», — сказал солдат в рацию и обратился к одному из своих. «Миш, давай по контрольному и пойдем дальше». Один из солдат выстрелил в голову рядом лежащей Зои, а потом и в теряющего сознание Максима. Мир погрузился во тьму. Максим открыл глаза. Ночь была звездной. Скрепкин потрогал лоб, потом живот. Раны затянулись. Он встал и осмотрелся. Зоя лежала рядом с открытыми глазами. Между ними зияла дырка от пули с запекшейся кровью. Неподалеку парень нашел труп Андрея по кличке Философ. Для него раны оказались смертельны. Даже несмотря на антидот из крови Максима. «Значит, моей крови было недостаточно», — подумал парень. Поежился от холода и произнес вслух. «Сука, что за погода?» Конец. Озвучил автор.